Рабочие видели, как в прохладку она завернула за угол. За углом вдруг побежала по улице бочком, безобразно задирая юбку, и тотчас мимо к повороту на Никольскую вымахнул прорезиненный лихач, тугим цокотом пробарабанив над площадью. На нем мчалась барыня Брандадым, придерживая на лету перо. Если бы кто-нибудь из них имел возможность проследить за странным поведением гражданки Оболенской в эту памятную ночь, он увидел бы еще, как лихач придерживал на площади Свердлова и из скверика, где днями толчется публика вокруг четырех цветочных портретов, а по вечерам женщины отнюдь не пролетарского происхождения прохаживаются с кавалерами в шляпах и котелках, как из этого скверика, пропахшего душистым табаком и лариганом, выбежал молодой человек в швейцарских котлетках, по виду самый исправный иностранец, и на ходу скакнул на подножку. Этот наблюдательный человек увидел бы, как лихач осадил запененную лошадь у подъезда дома, выходившего углами на Софийку и Неглинной, и оба пассажира юркнули в темноватый глухой подъезд. Полчаса у подъезда никого не было. Дом, днем торговый и многолюдный, казался пустым чемоданом. Наконец из него вышли два человека, волоча с собою ящик с лопатами и обернутый в черное прибор, напоминающий по внешнему виду раскрытый фотографический аппарат. В них без труда можно было признать концессионеров, строящих в Москве метрополитен. Они повернули на Большую Дмитровку, крадучись, зашли во двор дома, где зиял огромный пробный колодец. Шедший сзади, все в тех же швейцарских котлетках, присвистнул, на свист из колодца застуженный сипловатый бас ответил: «Есть!» «Надо торопиться», — сказал по-немецки Басов. «Мамочкин точен, он полезет ровно в 10. Я поручил этой дуре задержать его во что бы то ни стало». «О, мы, немцы, весьма точный народ», — отвечал, высовываясь из колодца, инженер Шпеер, распивавший вчера чай в голубой пижаме. Сейчас он был дежурным в дыре, к которой концессионеры никого не подпускали, а дежурили сами, сменяясь каждые 6 часов. Он бережно принял прибор, сунул его в черный рыхлый погреб, потом попробовал глубину 6 и вдруг сразу прыгнул, словно провалился сквозь землю. За ним спрыгнули остальные 2. Они засветили проход электрическими фонариками, потом привалили к проходу доску. На нее сверху была набита глина. Доска сравнялась с землей и сделала место прохода неузнаваемым. Бережно подняв завернутый в черный прибор и лопаты, они двинулись сухим, выложенным в кирпич, сводчатым ходом в подземный Кремль. Это был тот самый ход, которым при царе Алексея Михайловича бежал из Кремля от разъяренной толпы боярин Морозов, отчего археологи прозвали его Морозовским. Концессионеры по слепому случаю напали на верный путь. Но всего этого поджидавшие на лобном месте рабочие не знали. Они закрутили уже по 3-й ножке. Кухаренко смачно выругался. Эдак поджидавши, можно и проголодаться. Часы на Спасской башне пробили 10 и 10:45. Никольская, Варварка и Ильинка умерли даже для жуликов. Беспризорные под самым носом снегиря высвистывали родные рулады в теплом асфальтовом чину. А археолога все не было и не было.